Глава 551. Смертельная ловушка. Накал сражения усиливался. Члены племени Золотого Ворона выбрались за пределы оплота с боевыми криками, особенно старики, которые сопровождали Манхао во время миграции. Кровь закипела в их жилах, стоило им вспомнить славные победы и поверженных врагов на их долгом пути много лет назад. Ах, торжество жизни! Молодые члены племени, родившиеся в этом столетии, тоже почувствовали, как горячая кровь побежала быстрее по их жилам, словно истории, которые им в детстве рассказывали старики, внезапно начали оживать прямо у них перед глазами. Вот только все это было на самом деле. Они уже давно перестали быть племенем ворона-божества, которому требовалась орда неодемонов Манхао для защиты и выживания. Даже великому племени поиска небесной мудрости пришлось выставить всю свою армию, чтобы уничтожить их. Перейдя в наступление, они буквально загорели жаждой убийства, и тем былым неустрашимым безумием, которое еще помнило их плоть. Десятки тысяч практиков племени Золотого Ворона устремились в атаку вместе с неодемонами, Большим Лохматиком, Диким Гигантом, другими тотемными священными предками и их экспертами стадии зарождения души. Между двумя армиями завязалось кровопролитное сражение, поле боя заполонил грохот взрывов, начавшаяся резня повергала в трепет. Манхао в воздухе скользнул глазами по трём чёрным шипам у себя на ладони, а потом убрал их в сумку и с холодным блеском взглянул на врага. Кровавый мастиф взревел и неожиданно исчез. Вместо того, чтобы начать убивать врагов, он превратился в слепящее алое сияние, накрывшее словно огромное одеяло все поле боя. Этим самым он полностью отрезал племени поиска небесной мудрости все пути к отступлению. Перед тем, как мастиф превратился в алую печать, на него со страшным блеском в глазах оценивающе посмотрел попугай. При виде мастифа он пораженно разинул клюв и задрожал. В его глазах без труда угадывалось возбуждение и восторг. Тем временем морские гиганты продолжали крушить все на поле боя. Сияющие красноватым светом гиганты убивали всех практиков, посмевших встать у них на пути. Сотни тысяч окутанных леденящей стужей призраков истребляли жизнь, где бы они ни появлялись на поле боя. Сражение превратилось в настоящую кровавую баню. Армия племени Золотого Ворона превратилась в огромный нож мясника, который принялся кромсать врагов. Неся возмездие, они не ведали пощады. Манхао во вспышке света внезапно возник рядом с практиком стадии зарождения души, бледной старухой в длинном изумрудном халате. Чего она совершенно не ожидала, так это вмешательство Манхао в войну. Она наблюдала за ходом боя, чувствуя, как у нее мурашки бегают по спине. Старуха уже собиралась сбежать, как внезапно рядом возник Манхао, будто уже зная о ее намерениях. Она без колебаний прикусила язык и выплюнула немного крови, а потом хлопком по бездонной сумке выставила перед собой 10 сокровищ. В такой смертельно опасной ситуации старуха ничего не пожалела. Вместе с магическими предметами старуха призвала всю мощь своих тотемов к себе на помощь. При этом ее тело мгновенно сильно постарело, будто она сожгла значительную часть своей жизненной силы. Воздух затопил грохот. Старуха свирепо посмотрела в глаза совершенно спокойному Манхао. Он никак не пытался увернуться от ее атаки, а просто пошел вперед, взмахнув рукой перед собой. Дьявольское копье тотчас со свистом помчалось вперед. Оно разрушило все магические предметы старухи и уничтожило все ее тотемы. В мгновение око копье пробило лоб старухи и вылетело из ее затылка, та во все глаза уставилась на Манхао. Как вдруг ее тело разорвало на части, и оттуда вылетела ослабленная зарожденная душа. Манхао молниеносно схватил ее и раздавил. Увидев это, три тотемных священных предка, планировавшие наброситься на него со спины, в страхе начали пятиться назад. Манхао повернул голову. Его глаза ярко сверкнули, будто в них были заключены молнии. «Молния!» – произнес он. Могло показаться, что голос Манхао мог просто потонуть в грохочущих звуках сражения. Но в ответ на его команду из ниоткуда неожиданно возникли 7 огромных молний. Эти 7 красных молний наполняли одновременно две воли. Треволнение небес и самого Манхао. Молнии ударили в 3 застывших тотемных священных предков. Быстро придя в себе, они задействовали божественные способности, окружив себя разноцветным многослойным барьером. Демонический Ци тоже заклубился вокруг них. Но в следующий миг над полем боя прокатился протяжный вой. Красные молнии уничтожили защитные барьеры, будто те были сделаны из бумаги. 3 тотемных священных предка просто не успели увернуться от 7 красных молний. Громовой раскат сотряс все вокруг. Сражающиеся на поле люди пораженно наблюдали за смертью трех тотемных священных предков. Произошедшее изрядно напугало практиков племени поиска небесной мудрости, но в особенности экспертов стадии зарождения души и тотемных священных предков. На их лицах проступил дикий животный ужас, некоторые даже попытались сбежать, но коснувшись алой завесы мастифа, они с криками превращались в пепел. С появлением Манхао это место превратилось в одну огромную смертельную ловушку. Гун племени поиска небесной мудрости был невероятно древним стариком, похожим на небожителя. Он носил длинный серый наряд, а в руках держал толстый деревянный посох. Хотя сейчас этот могущественный эксперт дрожал как осиновый лист, со смесью ужаса и отчаяния наблюдая за гибелью своих людей. Впрочем, отчаяние быстро сменилось решимостью. «Члены племени поиска небесной мудрости, продержитесь еще немного! Патриарх точно придет к нам на помощь!» Его слова воодушевили воинов племени поиска небесной мудрости, заставив позабыть о страхе перед Манхао. «Патриарх уже на пути сюда!» — во всю глотку объявил Гун. «Он уничтожит это исчадье ада, а с ним и вся его племя! Племя поиска небесной мудрости никогда не падет!» Гун был древним стариком в длинном пурпурном халате и яркими пронзительными глазами. Его культивация была как у тотемного священного предка, на великой завершенности стадии зарождения души. Джан Вэньцзу с облегчением вздохнул, слова Гуна и Верховного Жреца сняли камень с его души. Он презрительно посмотрел на Манхао на другом конце поля боя. «Патриарх совсем скоро будет здесь», — подумал он. «Что он предпримет в этом случае? Мы одно из трех великих племен Союза Небесных Чертог. Манхао затеял ссору не просто с племенем поиска небесной мудрости, а со всем Союзом. У нас есть целых три патриарха стадии отсечения души. Этот парень точно не жилец!» Манхао растворился в воздухе. Возникнув рядом с одним из тотемных священных предков, он молниеносно схватил его за шею. Его новой жертвой был неодемон в обличии человека, который яростно пытался вырваться из железной хватки Манхао. Но тут на коже Манхао ярко разгорелся иероглиф-огонь, полыхнув нестерпимо горячим черным пламенем. Неодемон с дикими воплями пытался потушить пламя, но за пару мгновений от него не осталось ничего, кроме горстки пепла, который тут же подхватил и унес ветер. Манхао даже не посмотрел на него. Услышав ободряющие слова Гуна и Верховного Жреца племени поиска небесной мудрости, его губы изогнулись в зловещей ухмылке. «О, вы ждете этого кретина Хуяня?» — спросил он, посмотрев на Гуна, находящегося в нескольких сотнях метров от него. Почувствовав на себе его взгляд, старик в пурпурном халате остро ощутил, как у него душа ушла в пятки. Одного взгляда на Манхао было достаточно, чтобы его охватило дурное предчувствие. Он посмотрел на Манхао, совершенно не отдавая себе в этом отсчета, но как только их взгляды встретились, голову старика пронзила нестерпимая боль. Как будто глаза Манхао были острыми ножами, вонзившимися в мозг через глаза в попытке уничтожить его. Из глаз, ушей, носа и рта Гуна потекла кровь, он изумленно начал пятиться назад. Манхао сделал шаг вперед со словами: «Я понятия не имею, явится ли этот старикашка Хуянь, но вы точно не доживете, чтобы это узнать, это я гарантирую!» «Защищайте Гуна!» — закричали воины племени неподалеку. В панике они быстро выстроились кольцом вокруг своего предводителя. Многие в этой группе обладали культивацией стадии зарождения души или были тотемными священными предками. Манхао с улыбкой двинулся на Гуна. За ним по пятам шла смерть. Ни один человек, вставший у него на пути, не мог замедлить его продвижение. Легким движением пальца он коснулся лба одного практика стадии зарождения души. У него изо рта брызнула кровь, а его самого с силой отбросило назад. Когда его разорвало на куски в мощном взрыве, Манхао уже переместился на 300 метров вперед, а взмахом рукава он вызвал иероглиф «Ветер», который превратился в мощнейший ураган. Он помчался вперед и обрушился на 7-8 практиков стадии зарождения души и тотемных священных предков неподалеку. Ураган разметал всех их в разные стороны. На поле боя не было человека, способного остановить Манхао. Он продвинулся вперед еще на 300 метров. Незамысловатым взмахом руки он призвал силу инеистой почвы, которая символизировала иероглиф «Земля». Она тотчас треском поползла в сторону ближайшей группы практиков, мгновенно превратив их в ледяные изваяния. Манхао переместился еще на 300 метров и оказался прямо перед спасающимся бегством гуном. Окружающие его воины незамедлительно бросились в атаку на Манхао, но судя по отрешенному лицу гуна, тот уже знал о том, что грядет. Манхао поднял руку и ударил перед собой. «Металл!» От одного слова из правой руки Манхао брызнул золотой свет. Сияние озарило все поле боя и в мгновение ока превратило гуна племени поиска небесной мудрости в золотую статую. С глухим звуком статуя рухнула на землю, на лице старика застыло отрешенное выражение полного бессилия и смирения с неизбежностью судьбы. Поражение гуна подкосило мораль воинов племени поиска небесной мудрости, они задрожали словно от сильного холода. Члены племени Золотого Ворона, наоборот, начали радостно скандировать. «Священный предок! Священный предок!» Последующие за этим полные гнева и негодования крики явно говорили об их желании извести племя поиска небесной мудрости под корень. «Хотите уничтожить наше племя? В ответ мы уничтожим все ваше племя!» Такую вражду невозможно разрешить миром. Это просто невозможно. Единственный выход – полностью стереть с планеты Южные Небеса одну из линий крови этих двух племен.